Глава первая. Лиза. «Свет!» — кричала я в трубку. «Блин, да что с этой связью сегодня? Вот глухая тетеря». «Чё ты сказала?» — резко появилась на том конце провода подруга Светка. Прозрела именно на этих словах. «Ну да, это ты услышала», — пробурчала я себе под нос. «Чё ты там говоришь? Ничего не слышно!» «Я и говорю, тетеря, ты глухая. Встретимся в два в нашем кафе». «Давай, за тетерю ответишь», — пригрозила мне Литвинова под мой смех и повесила трубку. В кафе встретиться проще, так как у нее слишком много родственников на один квадратный метр в квартире, а у меня... и дом вовсе мне не дом. Моя мама не так давно вышла замуж, и теперь мы живем в довольно большом коттедже в два этажа в поселке для богачей, куда даже не попасть просто так через пост охраны и шлагбаум. А для семьи из четырех человек он вообще огромный. Хотя все летние каникулы мы пока обитаем там втроем, потому что мой новоиспеченный сводный брат Кирилл умотал на все лето в спортивный лагерь. Сплетничать в этом доме мне не хотелось за спинами у обитателей, а в кафе точно нет лишних ушей. Я открыла шкаф и стала выбирать одежду для прогулки. Пока летние каникулы, поход в кафе — это, знаете ли, целое событие. Остановилась на белой футболке с Микки и джинсовом сарафане. Длинные волосы распустила и провела щеткой, чтобы казались еще более гладкими. Волосы — предмет моей тайной гордости и чужой зависти. Блестящие, густые, нетронутые краской русые локоны до самой моей мягкой точки. Голубые глаза подкрасила слегка тушью. Особенно косметикой не увлекаюсь, и свои ресницы длинные. Мне уже 17, но из-за стиля одежды, маленького роста и отсутствия макияжа мне можно дать и поменьше. Правда, меня это мало волнует. Воткнула в уши наушники, пройдусь по улицам под музыку. Музыка — мое все. И радость, и спасение, и вдохновение. Еще час до кафе, но я уже выхожу из дома. 60 минут подбиты в ушах пролетят незаметно, как, впрочем, и всегда. Лето заканчивается, и это навевает определенную грусть. Ведь эти три теплых месяца — мои последние из детства. Начинается последний учебный год уже через несколько дней, а потом экзамены, выпускной, поступление в институт. В общем, начнется взрослая жизнь. А мне будет вдвойне тяжело — последний год учебы я проведу не со своими друзьями. Мамин муж решил, что лучше мне будет отучиться этот год в элитной академии этого крутого поселка. И образование там куда лучше, и с братом, чтобы подружилась. Насчет подружиться — это вряд ли. Я уверена, что не в последнюю очередь благодаря Кириллу этот учебный год будет самым жутким в моей жизни. Но протесты мои слушать никто не стал. Мама поддержала отчима, и скоро я иду в новое учебное заведение, где учатся золотые с шелковых пеленок дети. Отчим вовсе неплохой и, наверное, хотел как лучше, но мне никогда не найдется места среди деток богатых родителей. Даже не представляю, какие издевательства мне придется терпеть весь год по той простой причине, что я дочь бедноты. Мама моя была обычной продавщицей в магазине цветов. Отчим, Павел Сергеевич, однажды зашел в этот салон и ушел оттуда не только с букетом цветов для своей сотрудницы, но и с новой женой. Мама уже не работает в этом магазине, устроилась в салон получше и поближе к дому. А еще пошла учиться на курсы флористики. Павел хочет, чтобы она открыла свою цветочную лавку. Мать Кирилла умерла 5 лет назад. Его отец решился открыть свое сердце новой любви только сейчас. Однако юноша не готов это понять. Он привык, что семья — это он и папа, и нас с мамой принимать не хочет. Наверное, его мать была куда более утонченная, чем моя. Она простая, работящая женщина. А может, в чем-то другом причина, но он нас обеих не взлюбил с первого взгляда. Вспомнила наше знакомство. Даже сейчас неприятно. Осадок до сих пор. Мы сидели в ресторане втроем. Мама познакомила меня с Павлом Сергеевичем, который мне очень понравился, несмотря на то, что совсем другого круга человек. Он бизнесмен, у У него собственное агентство недвижимости, довольно крупное и приносящее стабильный доход гораздо выше среднего. Да я была бы и рада за маму, если бы не сын Павла Сергеевича. Вот уж кто точно подарок судьбы. Кирилл приехал позже с какой-то тренировки. Он спортивный парень, и часто его невозможно застать дома, чему сейчас я тихо радуюсь, но тогда я его видела в первый раз. Парень красивый, спору нет. Высокий, сероглазый, с крепким телом. Тренировки не прошли для него даром. Ему тоже 17, он старше меня всего на несколько недель, однако выглядит намного более взрослым. Я бы подумала, что он студент колледжа. Сразу ясно, что брат — любимчик девчонок и самый популярный парень в академии. Все портило только две вещи — его выражение лица и характер. Лицо у него было бесконечно высокомерным, а про характер мы узнали чуть позже, но довольно наглядно. Кирилл подошел к нашему столу и поздоровался с отцом, а нас лишь окинул взглядом, полным презрения. Уже тогда было совершенно ясно, что дружить с нами он не намерен. Юноша отодвинул стул и сел в развалку рядом с Павлом, продолжая оглядывать меня и маму так, будто нас только что с мусорки привезли и от нас до сих пор веяло ароматом свалки. Было очень неприятно и мне, и маме. Я даже поёжилась под этим острым, как лезвие, взором. Больше всего парень уделил внимание мне. Отец его тоже был недоволен поведением сына, но воспитывать его уже однозначно поздно. «Знакомься, Кирилл, это моя будущая жена, Таисия Алексеевна». «Можно просто Тая», — вклинилась в диалог мама, за что тут же получила не менее ледяной взгляд от Кирилла. «Ага», — только и произнес он в ответ. Нахмурился Павел Сергеевич. «И ее дочь Лиза, твоя сестра». «Лиза?» — произнес он, подняв брови, и с таким ядом, будто бы мое имя самое глупое, что он когда-либо слышал. «Что у них за имена такие? У обеих? Вы что, свою дочь нормально не могли назвать? Впрочем, у вас и само имечко что надо», — обратился он к моей маме. Наступила неприятная тишина. Внезапное и ничем не заслуженное хамство Кирилла нас очень удивило и задело. Я уставилась на него не самым добрым взглядом, и парень ответил мне взаимностью. Казалось, воздух сейчас затрещит от такого количества вольт напряжения между нами. Мама смотрела огромными глазами вопросительно на будущего отчима, как бы задавая немой вопрос, что происходит. «Кирилл, ну-ка прекрати!» — одернул его отец. «С ума сошел? Немедленно извинись!» «Так, ну хватит!» Парень вскочил на ноги. «Вы можете жениться между собой сколько вам угодно, только не надо меня заставлять дружить с этими. И уж точно не нужно мне навязывать сестер с тупым именем Лиза». С этими словами Кирилл схватил свою спортивную сумку и вышел вон из кафе, даже не оглянувшись. Я так и сидела, нахмурившись и уткнувшись носом в чашку. «Почему это у меня имя тупое?» Как будто в чан с отходами окунул своими словами. И как с ним теперь жить в одном доме, да еще и ездить в академию вместе? Павел уже рассказал мне, что возить нас будет одна машина на двоих. Мама в замешательстве смотрела то на меня, то на своего будущего мужа, пока я жутко злая, тяжело дышала. «Лис, не знаю, как просить прощения за него. Не знаю, что на него нашло. Он, конечно, всегда был сложным мальчиком, но чтобы так открыто хамить... Извини». «Не извиняйтесь, вы не виноваты в этом», — сказала я ему, и действительно так считала, хотя вышло все равно довольно резко. «Мы, наверное, пойдем, Паш?» — нервно заламывая руки, произнесла мама. «Я вас отвезу». «Не нужно», — твердо сказала мама. «Мы возьмем такси». «Хорошо», — расстроенно сказал Павел, понимая, что мама хочет остаться наедине со мной, чтобы я успокоилась. «Тай, ты только не забудь позвонить и сказать, что вы добрались до дома». «Конечно, Паша. Пока». Мама встала из-за стола и потянула меня к выходу. Мы уехали с ней в пока еще нашу квартиру, но вскоре нам предстоял переезд в дом ее мужа после свадьбы. И теперь я вовсе не была уверена, что мне там будут рады. Потом была мамина свадьба. Павел Сергеевич, конечно, поговорил с Кириллом и даже лишил его карманных денег на несколько месяцев. Глаза сводного брата, казалось, стали еще злее, но больше прямых оскорблений в нашу сторону не было. Точнее, до летних каникул мы и виделись-то только на свадьбе, где он сидел в углу зала и в стороне от всех. Во время поздравлений, когда ведущий решил наконец услышать теплые слова от сына жениха, Кирилл сказал сухое «Поздравляю, пап!» и вернул микрофон ведущему обратно. Такое ощущение, что он на свадьбу вообще случайно попал и не рад сам, что тут находится. А я за маму, конечно же, рада. Она такая счастливая невеста была. Да и вообще, рядом с Павлом она расцвела. Папа бросил нас давно. Я еще маленькая и несмышленная была, даже не помню его лица. Растила мама меня одна, и с мужчинами у нее складывалось сложно. Она очень долго не могла поставить свое личное счастье выше моих интересов. Тогда я этого не понимала, но теперь я выросла и сказала ей, что вовсе не против, чтобы она вышла замуж. Зачем ей быть одной? Люди должны любить, быть вместе. Иначе зачем жить? Тем более такого мужа, как Павел Сергеевич, сейчас днем с огнем не сыскать. Какое я имею право портить личную жизнь и без того настрадавшейся матери? Пусть хотя бы сейчас поживет в достатке, пока еще молодая и красивая. Она как никто этого заслуживает. А вот Кирилл придерживается другого мнения. Он был и остается против нашего слияния семей. Почему? Это мне неизвестно. И сказать честно, я боюсь даже брата немного. У него такая энергетика мощная. Мне кажется, что сын Павла Сергеевича способен подавить меня одним только взглядом, как тогда в кафе. Несколько слов и тяжелый острый взгляд ледяных серых глаз, и я раздавлена. Но деваться некуда, и после свадьбы мы оставили свою съемную квартиру и переехали жить к маминому мужу. Кирилла после свадьбы я не видела, все летние месяцы он провел в спортивном лагере. Это было спокойное, приятное лето в доме, где есть все для комфортной жизни. В таких домах я и не бывала никогда, не то чтобы жить. Да у меня даже комнаты отдельной никогда не было. А теперь есть. И какая! Мансарда — мечта каждой девчонки. Уютная комната с большой кроватью, на которой можно и вдвоем спать. Огромным зеркалом и туалетным столиком. Павел Сергеевич позаботился и об этом для девочки-тинейджера. Огромный шкаф, в котором теперь не было пустого места от одежды и обуви. Ну и письменный стол для занятий домашними заданиями. А еще новенький MacBook и телефон этой же марки. Таких дорогих гаджетов у меня даже во сне не было. И я была бесконечно благодарна этому мужчине, который любит мою маму настолько, что и меня зовет дочкой и пытается подружиться со мной. Картину маслом подпортит только Кирилл, который уже завтра возвращается домой перед началом учебного года. Тряхнула волосами, отгоняя грустные мысли. Хватит грузиться. Близилось время встречи с подругой, и я как раз подходила к нашему любимому кафе. Оно было небольшим, недорогим и очень уютным. Недостатка в средствах я теперь не испытывала благодаря Павлу, но все равно продолжала бегать сюда, чтобы поболтать с подругой на мягком диванчике. Вошла внутрь и тут же увидела машущую руками Светку. Ох, и мельница она, конечно! Плюхнулась на диван напротив нее, и ко мне тут же подошел официант Анатолий. Он здесь работает, сколько помню себя посетителем этого кафе, и не забывает непременно отвесить мне пару комплиментов. Светка смеется над незадачливым ухажером, который даже при помощи тирамису за свой счет не смог снискать мое расположение. Я не смеюсь, но мне приятно внимание молодого человека, как и любой девчонки. Хотя, признаться, иногда Анатолия бывает слишком уж много. Я звала его только полным именем и на «вы», намекая на то, что за рамки кафе наше знакомство, увы, не выйдет. Сегодня как раз была смена Анатолия. «Добрый день, Елизавета! Вы озаряете наше кафе светом и радостью. Что будете заказывать? Как всегда, тирамису за счет заведения и вишневый чай?» «Да, Анатолий, будьте добры. Только за мой счет все же», — ответила я, кладя сумочку на сиденье дивана под хрюканье Светки. «Она так смеется, если что. Типа тайна, но все видят. Лучше бы просто поржала от души, чем хрюкала в руку. Но ей этого не доказать. Она считает себя гением конспирации и думает, что никто не понимает, над чем она хихикает. У Анатолия за долгие месяцы, что мы сюда ходим, выработался стойкий иммунитет к ее хрюканью. А у меня желание оценивать ее поведение вообще атрофировалось давно». «Чё такая хмурая?» — спросила она меня, пока официант ушел выполнять заказ. Только я открыла было рот, чтобы высказать свои печали, как Светкин мобильный затрещал. «Ой, сейчас подожди!» — выставила она ладонь вперед и приняла вызов. «Алло! Да, да, в кафе. С кем?» «Ну, с кем? С Лиской. Что за допрос?» «Денис, давай потом. Я занята сейчас, перезвоню». Светлана повесила трубку, бросила телефон на стол и уставилась на меня, будто бы нас никто не прерывал. «Чем ты так занята?» — подколола я ее. «Тобой». «Ты опять динамишь Дениса», — вздохнула я. «Это, безусловно, не мое дело, но мне искренне жаль парня, который бегает за Светкой, как собачонка, и любит ее, а она ему говорит: я занята, перезвоню». Она не перезвонит, как и сотни раз до этого. Дэн мой бывший одноклассник, как и сама Света. «Да ну его, надоел!» Светка бросает Дениса стабильно раз в неделю, иногда чаще. Для меня до сих пор загадка, чем она пленила парня настолько, что он терпит такие унижения. «Я его бросить хочу», — сказала она задумчиво. «Ага, эту фразу мы уже слышали не раз, как надоевшую песню по радио». Я промолчала. Анатолий принес мой заказ, и я принялась без аппетита ковырять обычно любимый мной тирамису. «Лис!» — позвала меня Светка, которая к своему пудингу тоже не притронулась еще. Я, кажется, влюбилась. Я подняла глаза на нее. «А вот такое бывает нечасто, и это новость из новостей». «В кого это?» — совершенно искренне поинтересовалась я у нее. «Недавно в компании познакомилась с Евгением. Он уже учится в физкультурной академии, представляешь, на втором курсе». «И поэтому ты игнорируешь звонки Дениса?» Света улыбнулась своей обезоруживающей улыбкой, после которой невозможно что-либо возражать. Наверное, именно эта улыбка не раз заставляла прощать ее не только меня. Светлана Литвинова — симпатичная девчонка, веселушка и хорошая подруга. Но на нервах парней любит поиграть. «Завтра я иду с Женей на свидание», — радостно воскликнула подруга, и я заметила, как загорелись ее зеленые глаза. Она и в самом деле, похоже, влюбилась. «Поздравляю», — ухмыльнулась я. «Блин, Лиска, что такая гружённая сегодня? Даже не порадуешься за меня?» — надула губы Света. «Литвинова, успокойся, я рада за тебя, но мне жаль Дениса. Да и вообще...» Промямлила я последние слова. Жаловаться вовсе не хотелось, но и поделиться мне больше, в общем-то, не с кем. Не с Анатолием же, в конце концов. «Ну, договаривай», — поймала она меня. «Светлана чувствует всегда мое настроение, хотя делюсь я с ней не так уж часто. Характер у меня такой. Завтра приезжает домой Кирилл, а через 3 дня я иду в новую академию». Я говорила таким замогильным голосом, будто возвращение сводного брата домой сулит мне конец света, а посещение академии вместе с ним под ручку — всеобщий позор и заклание. Впрочем, думается мне, что я вовсе не так далека от правды. «Ах, вот оно что!» — без шуток протянула Литвинова. «Она знает о наших непростых отношениях. То-то я все гляжу, на тебе лица нет». Она задумчиво побарабанила пальцами по столешнице. «Такой красивый и такой гад! Жаль, жаль!» Света видела его на фото в социальной сети. Познакомиться им пока еще не довелось. «Красивый!» — вздохнула я. «Только он как порченное яблоко. Снаружи румяный, а внутри гниль и черви». «Ничего себе ты философ, Лиска!» — отозвалась подруга. «Ну, что есть, то есть. Он тебе случаем не нравится?» «С чего ты взяла?» Вроде бы непринужденно спросила, а щеки все равно почему-то залил румянец. «Говоришь о нем странно, да и боишься тоже слишком сильно». «Глянул бы он на тебя своим фирменным взглядом, тоже бы под стол спряталась мигом», — недовольно проворчала я. «Конечно же, он мне не нравится. Как может нравиться такой хам и эгоист? Ты только представь, как я буду с ним дома находиться и ездить в академию в одной машине. Мне даже 20 минут хватит, чтобы сойти с ума от Кирилла в ограниченном пространстве». «Да уж, не позавидуешь тебе», — хмыкнула Света. «Чего ему вообще от вас с мамой надо?» «Ничего. Просто мы не его круга, и он не хотел, чтобы его отец снова женился и любил кого-то еще, кроме него». Литвинова лишь покачала головой. «Послал Бог братика. Наверное, это закон всемирного баланса». «Чё?» — нахмурилась Светка. «Не очень она любит эти мои умные мысли». «Не может быть все и везде хорошо. Если я счастлива за маму, и у нее реально классный муж, то в довесок я получаю не самого лучшего братца», — вздохнула я. «Лиз, ты все-таки философ тот еще. В тебе прям вторая личность сидит в лице самого Канта, который периодически просыпается и буянит. Будь попроще, может, и парня найдешь наконец себе». «А я его и не ищу. Я верю в судьбу и что однажды он найдет меня сам». «Ну да, принц из сказок», — съязвила Литвинова. «Да, вот принц из сказок. А что?» «А то», — ответила Светка, — «что принцев мало и на всех их не хватает. А ты сидишь и реально ждешь. Вот даже в 17 лет не целовалась ни разу. Как так можно?» «Отстань», — обиделась я на ее слова. «Мои губы. Когда захочу, тогда и буду целоваться». «Ой, ты, Александрова, так говоришь, будто поцелуй — это почти то же самое, что переспать». «Нет». «Да откуда мне знать?» — залилась я краской смущения. «Не люблю говорить о том, в чем ничего не понимаю. В этом вопросе я слишком неопытна». «Я не хочу дарить свои поцелуи, кому попало». Литвинова снова осуждающе помотала головой, а потом внимательно взглянула на меня. «В новую академию боишься идти?» «Очень», — ответила искренне я. «Не умею врать, что поделать?» «Понимаю», — шумно вздохнула подруга. «Представляю, какие там ухоженные и дорогие стервы учатся. Ты же никогда не станешь там своей». «В том-то и дело, мне там не место. Но Павла Сергеевича не переубедить». «Если кто особенно разойдется, ты говори. Мы с Анатолием пойдем и разберемся». Светка стала изображать бодибилдера, показывая супермышцы, которых нет. Она рассмешила меня, и мне удалось до конца нашей прогулки забыть о своих переживаниях. Мне все равно придется учиться жить в этом мире. Мире каменных и дорогих джунглей.